«Так-так, я знаю, кто они», — ответил Толомей. «Закройте двери и соберите в моем кабинете всех людей, приказчиков, слуг, конюхов и служанок. Да пусть поторопится звать всех». Затем банкир стал медленно подниматься по лестнице, неуверенными шагами старца, обремененного бедами. На секунду остановился на площадке, прислушиваясь к суматохе, начавшейся в доме по его приказу. И когда на нижних ступеньках показались фигуры слуг, он, держась за голову, вошел в приемную. Братья де Крессе поднялись с места, и Жан, направившись к банкиру, завопил: «Мессир Толомей, мы явились!» Толомей остановил его движением руки. «Знаю», — произнес, вернее, простонал он, — «знаю, кто вы такие, и знаю даже, что вы мне скажете. Но все это пустое по сравнению с моей скорбью». Так как Жан снова открыл рот, банкир обернулся к дверям и обратился к собравшейся у порога челяди. — «Входите, друзья мои, входите все. Сейчас вы услышите из уст вашего хозяина страшную весть. Ну, входите же, детки». В мгновение ока комната наполнилась людьми. И если бы братьям Крессе вздумалось хоть пальцем тронуть хозяина дома, их немедленно бы разоружили. «Но, мессир, что это значит?» — в гневе и нетерпении спросил Пьер. «Минуточку, минуточку!» — отозвался Толомей. «Все должны узнать. Все!» Братья Крессе тревожно переглянулись. Уж не намерен ли банкир обнародовать их позор? Это отнюдь не входило в их расчет. «Все в сборе?» — спросил Толомей. «А теперь, друзья, выслушайте меня». И тут не произошло ничего. Воцарилось долгое молчание. Толомей закрыл лицо руками, и присутствующим показалось, что он плачет. Когда он отнял от лица руки, из единственного открытого глаза и впрямь катились слезы. «Милые мои друзья, дети мои!» — проговорил он наконец. «Свершилось самое ужасное. Наш король, да-да, наш обожаемый король, только что испустил дух». Голос его прервался, и Толомей яростно стукнул себя кулаком в грудь, как будто именно он был повинен в кончине государя. Воспользовавшись минутой всеобщего замешательства, он скомандовал: «А теперь все на колени и помолимся за его душу». Сам он первый тяжело рухнул на пол, и все присутствующие последовали его примеру. «Ну, мессиры, скорее преклоните колени!» — с упреком обратился он к братьям Крессе, которые застыли на месте, оглушенные всем происходившим. Только они одни продолжали стоять. «In nomine Patris», — начал Толомей. Слова молитвы покрыли пронзительные крики. Это служанки Толомея, все родом из Италии, начали дружно причитать, следуя лучшим образцам итальянских плакальщиц. «Упокой!» — хором подхватили присутствующие. «Ох, да какой же он был хороший! Какой чистой души! Какой набожный!» — надрывалась стрепуха. И все служанки, и все прачки рыдали еще пуще, натянув подолы юбок на головы и закрыв ими лицо. Толомей поднялся с колен и прошелся среди своих подчиненных. «Молитесь, молитесь горячее! Да, он был чист душой, да, он был святой, а мы грешники, неисправимые грешники, вот мы кто! Молитесь и вы, молодые люди!» — сказал он, нажимая ладонями на макушке коленопреклоненных братьев Крессе. — «И вас тоже в свой час подкосит смерть. Кайтесь же! Кайтесь!» Представление длилось добрых полчаса. Затем Толомей распорядился: — «Заприте двери, закройте прилавки. Нынче день траура, вечерняя торговля отменяется». Слуги удалились, наплакавшись в волю и шмыгая носом. Когда главный приказчик проходил мимо Толомея, тот шепнул ему: «А главное, никому не платить. Возможно, завтра золото будет идти по новому курсу». Спускаясь с лестницы, Женщины продолжали причитать, и плач их не утихал весь вечер и даже всю ночь. Одна старалась перещеголять другую в голосистости.